Глава 7. Чистота и здоровье. Теория миазмов. Как я уже не раз упоминала, в том числе и в других своих книгах, в средние века запаху придавалось очень большое значение, потому что в медицине господствовала так называемая теория миазмов. Суть ее была в том, что плохой, гнилой, отравленный воздух является главной причиной большинства заболеваний. Родилась эта теория еще в Древней Греции, предположительно, в IV или V веке до нашей эры, и господствовала в медицине до самого конца XIX века. Хотя сам термин «миазмы» появился, скорее всего, только в XVII веке. Но терминология не так уж важна, главная суть. Еще Гиппократ... Гиппократ, около 460 года до нашей эры, около 370 года до нашей эры. Великий древнегреческий врач и философ, отец медицины. Иногда трудно в это поверить, но человек, чьим именем до сих пор названа врачебная клятва, действительно существовал и действительно описал морально-этические принципы, обязательные для врача. Приписываемые ему медицинские труды составляли 60 томов. Современные исследователи считают, что из них на самом деле ему принадлежат от 8 до 18 томов. Они легли в основу всей дальнейшей античной и средневековой медицины. Писал, что плохой зараженный воздух может стать причиной чумы. Очень популярный в средние века древнеримский архитектор Витрувий, Марк Витрувий Палеон, первый век до нашей эры, римский архитектор и механик, ученый-энциклопедист. В своих трудах предупреждал об опасности различных видов плохого воздуха, испарений болот, чумного воздуха и нездорового тумана. Расширил теорию плохого воздуха Гален, когда описывал 4 жидкости человека и индивидуальную восприимчивость к заражениям от дурного воздуха людей с разным балансом этих жидкостей. Эта идея поддерживалась большинством авторитетных медиков и была чем-то вроде предшественника современных теорий об иммунитете. Во время эпидемии чумы, когда одни люди заражались, а другие нет, врачи объясняли это именно тем, что у них разный баланс 4 жидкостей в организме, а, следовательно, разная восприимчивость к миазмам, которые заражают чумой. О 4 жидкостях из книги Жака Ле Гоффа «История тела в средние века». Учение о гуморальных патологиях обычно приписывается греческому врачу Гиппократу, около 460-377 года до нашей эры. Однако впервые речь о нем заходит в тексте зятя Гиппократа Полибия, который тоже происходил с острова Кос. Вот что он писал в трактате «Природа человека». «В теле человека содержится кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь. Они составляют природу тела, они определяют болезни здоровья. При этом полное здоровье возможно тогда, когда жидкости как в качественном, так и в количественном отношении пребывают в верной пропорции между собой и смешиваются наилучшим образом. Болезнь наступает, если одной какой-нибудь жидкости становится слишком много или слишком мало, и она отделяется от остальных. Больным становится не только то место, от которого она отхлынула. Страдания и боль ощущаются и в том месте, где она задерживается и накапливается, вследствие слишком сильной закупорки. Подобная манера рассматривать болезнь как нарушение взаимодействия между 4 жидкостями распространилась на всю европейскую медицину. Достаточно вспомнить авторитетный текст Алкмиона Кротонского около 500 года до нашей эры, врача и философа, происходившего из Южной Италии. Он утверждал, что здоровье поддерживается равным соотношением исомония, характеристик, влажности, сухости, теплоты, горечи, сладости и других. А вот слишком сильное преобладание, монакхия, какой-нибудь из них, приводит к болезни. Хотя медицина, восходившая к Гиппократу, и не воспроизводила терминологию Алкмиона, идея о надлежащем смешении все же протаптывала себе тропинку. Ее носителем стал прежде всего греческий врач Гален около 129-200 годов, оставшийся одним из главных авторитетов в средневековом врачебном искусстве. Теория миазмов была вообще главным объяснением для всех эпидемий, включая чуму, в средние века и эпоху Возрождения, да и в новое время не утратила своей популярности. Самого термина «миазмы», как я уже сказала, еще не было, но средневековые авторы научных трудов обычно ссылались на дурной воздух, чумной воздух, гнилой воздух. Причем, по их мнению, такой плохой заразный воздух существовал не сам по себе. Был такой термин, как «гниение воздуха», то есть процесс превращения хорошего воздуха в плохой и опасный в результате каких-то причин. Все эти термины постоянно повторяются в чумных трактатах, небольших книгах, написанных в середине XIV века. Всего сохранился 281 чумной трактат, почти половина из которых датируется в районе 1348 года. С целью информирования широкой общественности о причинах чумы, средствах борьбы с ней и ее профилактики. Первый известный чумной трактат написал в апреле 1348 года мастер Жакме де Грамон, врач из Лериды в Каталонии. Уже там де Грамон уверенно утверждал, что большинство болезней происходит от чумного или испорченного воздуха. Его трактат очень подробно описывает различные свойства воздуха и процессы, посредством которых он может испортиться. Эта концепция чумы как следствие испорченного воздуха является основной и во всех последующих чумных трактатах. А восходит она к Галену и его определению чумы как болезни, возникающей в результате разложения воздуха. В отчете медицинского факультета Парижского университета, датированном тем же 1348 годом, тоже говорится: «Мы полагаем, что нынешняя эпидемия или чума возникла из воздуха, испорченного по своей сути, но не изменившегося по своим свойствам». В этом отчете ученые-мужи рекомендуют ароматерапию, благовония, поджигаемые, и парфюмы, которые препятствуют гниению воздуха и удаляют из него зловоние и разложение, вызванное смрадом. В 1349 году испано-арабский врач Ибн Хатима написал трактат, в котором утверждал, что непосредственной причиной чумы обычно является разложение воздуха, который окружает людей и который люди вдыхают. Более поздние авторы использовали в основном схожую терминологию. В чумном трактате Жана Бургундского Жан Бургундский, в данном случае имеется в виду льежский врач XIV века, не путать с бургундскими герцогами, носившими то же имя. «Де эпидемия» от 1365 года говорится о гнилом и чумном воздухе. Британский парламентский указ от 1388 года прямо запрещал сбрасывать навоз, внутренности животных и другие нечистоты в канавы, реки, воды или другие места, поскольку это приводит к порче и заражению воздуха, что вызывает множество болезней и других невыносимых проблем со здоровьем. Архитектор эпохи Возрождения Альберти Леон Батиста Альберти, 18 февраля 1404, 25 апреля 1472. Итальянский ученый, гуманист, писатель, криптограф, архитектор и ведущий теоретик искусства эпохи Возрождения. Писал в 1450 году о важности канализации для сохранения здоровья и чистоты воздуха. Почему именно воздух портится и становится вредным и нездоровым, средневековые ученые объясняли по-разному. Наиболее распространенное мнение гласило, что непосредственными причинами гниения воздуха были разложение органических веществ, включая кожу и внутренности животных и человеческие трупы, и испарение от болот и затхлой стоячей воды. Некоторые считали, что плохой воздух может приносить ветер, особенно южный, а один немецкий трактат утверждал даже, что ядовитые газы высвобождаются из недр земли после землетрясений. Но и куда же без религиозного и астрологического объяснений? Некоторые авторы считали, что все дело в положении планет или вовсе в Божьем гневе, не поддающемся научному объяснению. Но одно оставалось неизменным — уверенность в том, что болезни вызываются плохим воздухом и через него же и передаются. Плохой запах был первым и основным признаком болезни. Поэтому любого заболевшего врач при осмотре почти в буквальном смысле обнюхивал. Речь сейчас, естественно, не о чуме, ей подобных эпидемиях. Когда болели все, предполагалось, что воздух уже точно полон миазмами, и вдыхать его как раз не нужно. Поэтому чумные доктора и носили свои знаменитые маски с длинным носом. В них складывали ароматические вещества, чтобы защититься от миазмов. Это были такие своеобразные средневековые противогазы. Но когда в обычной ситуации, не во время эпидемии, врача приглашали к больному, запах учитывался при установлении диагноза, а одной из главных профилактик любых болезней считались чистый воздух и приятные ароматы. Сам термин «миазмы» появился предположительно в XVII веке, а популяризировал его итальянский врач-эпидемиолог Джованни Ланчизи, который использовал его в своем труде о малярии «Denoxys paludum effluvis» 1717 год. В XIX веке появилась теория о микробах как причине большинства заболеваний, но теория миазмов не сдавала свои позиции почти до самого конца XIX века, и ее поддерживали многие известные доктора. Окончательно ее развеяли только исследования Луи Пастера и Роберта Коха. Снова Салерно. Был среди нормандских владений в Южной Италии уже упоминавшийся в предыдущих главах город Салерно, расположенный неподалеку от Неаполя. Сейчас это довольно известный курорт, впрочем, таковым же он был и при Римской империи, и в Средние века. Свежепостроенные бенедиктинские монастыри там соседствовали с прекрасно восстановленными римскими акведуками, общественными фонтанами и многочисленными банями, как общими, так и частными. Между прочим, одни из лучших бань в городе были у мужского монастыря Святой Софии. Они славились своими большими котлами, печами и обширным бассейном. Причем эти бани были доступны не только для членов их монашеской общины, но и для всех монахов, монахинь и приезжих священников, которые нуждались в умовении и отдыхе. Но прежде всего Салерно, конечно, прославился не банями, а своей медицинской школой, которую по праву считают одним из первых высших образовательных учреждений в Европе. Существовала она с IX века и пользовалась огромным влиянием, которое не пошатнуло ни нормандское завоевание, ни то, что в конце XII века Салерно вместе с большой частью Южной Италии перешел под власть Священной Римской империи. Там переводились на латынь труды Гиппократа, Галена, арабских и александрийских медиков, создавались трактаты, ставшие на несколько веков основой европейской медицины. Впрочем, уже к концу XIII века Салерно пришлось потесниться. Университеты открывались по всей Европе, и новыми интеллектуальными центрами стали Болонья, Падуя, Монпелье, Париж, Оксфорд. Не говоря уж об исламских образовательных учреждениях в Багдаде, Каире или Кордове. Новые университеты были полны энтузиазма в отношении грамотности, культуры и самосовершенствования. Идея здорового образа жизни активно пропагандировалась передовыми медиками, получившими университетское образование, при поддержке как христианской, так и исламской классической науки, действовавших на удивление синхронно. Не зря одним из главных канонов медицины стал труд великого персидского врача и философа Абу Али Хусейна ибн Сина, оставшегося в памяти человечества как Авиценна, 980-1037 года. О детях, находящихся еще в утробе матери, из поэмы о медицине Урджуса Фиттип Авиценны. Из книги «Ибн Сина. Избранное». Издательство ЦК Компартии Узбекистана, 1981 год. Как следует, о том веду я речь, дитя в утробе матери беречь. Ничто зловредное его пусть не коснется. Пусть мать питается, никак придется, а ест еду и влагу с пользой пьет, так, чтоб нормально развивался плод. Пускай отбросов пищи будет мало, чтоб кровь она при этом очищала. Коль кровь горит и жжение в груди, кровь не пускай, а только остуди. А если соков началось волнение, лекарствами осуществляй лечение. Во время родов следует стремиться, чтоб меньше в муках билась роженица. Опасен для нее любой испуг. И чтоб она не оступилась вдруг, коль роды трудные и сильный жар, поможет ей из фиников отвар. Необходимо масло разогреть и маслом теплым чресло натереть, давать супы ей надо пожирнее, должна быть повитуха рядом с нею. Популярная медицина. Существует стереотип, что наука в Средние века была сосредоточена в стенах монастырей и руках небольших групп специалистов. Однако это мало соответствует действительности. Даже в такой сложной сфере, как медицина, расцвет науки привел не только к повышению качества врачебной помощи, но и к широкому распространению учебников по теме, которую в наше время называют «основами здорового образа жизни».

утренний туалет. Благодаря таким кодексам сейчас достаточно хорошо известен режим дня, рекомендовавшийся приличным людям и, видимо, многими соблюдавшийся по мере возможности. Вставать было положено в надлежащее время, не слишком рано и не слишком поздно, потому что вреден как недосып, так и пересып. Зимой рекомендовалось спать больше, чем летом. Проснувшись, надо было освободить организм от отходов жизнедеятельности, сходить в туалет, а также прочистить нос, рот и горло, откашляться, сплюнуть, продышаться и даже спеть. Следующий этап был — очистить глаза, лицо, руки и ноги путем омывания водой или вытирания льняными салфетками. Потом почистить зубы трепицей, шалфеем, пережевыванием смолистых веточек и так далее. Часто советовалось протираться ароматической водой или мазаться душистыми кремами. В средние века, как я уже писала, запахам придавалось большое значение, и в данном случае они, по мнению медиков, бодрили тело и радовали дух. Перед завтраком рекомендовалась несложная зарядка, чтобы размяться и почувствовать голод. Утренний прием пищи должен был быть легким и умеренным. В то время было принято есть 3 раза в день. Легкий завтрак, плотный обед и довольно плотный ужин. Стирка. Поскольку белизна и чистота белья были символом достатка, престижа и благородства, неудивительно, что на работу прачек в средние века был большой спрос. Они постоянно упоминаются в различных расходных книгах, начиная от книг простых горожан и заканчивая королевскими. Конечно, что-то стирали дома, но учитывая, что белья было много, а процесс стирки включал в себя замачивание, битье, полоскание, отжимание и сушку, в основном все, кроме бедняков, доверяли его профессионалкам. В прачечных замачивали белье в растворе аммиака, чаще всего получавшемся из настоя мочи. Использовали щелок и пропущенную сквозь залу воду. С распространением и удешевлением мыла оно стало заменять прежние моющие средства. Хотя для стирки белья, как пишет Давидовская, отечественный реконструктор и исследователь средневекового быта, проверяющая на практике всевозможные рецепты из книг по домоводству, в статье «Уход за одеждой в средние века» довольно долго широко использовались мыльнянка и сапонария, латинский сапонария officinalis, трава из семейства гвоздичных. В Англии существовали ее народные названия — Бризворт — красный корень, Dog Cloves — собачья гвоздика, Fuller's Herb — трава сукновала, Latherwort — мыльный корень. Изначально мыльнянка была широко распространена в Северной Европе, но францисканцы и доминиканцы перенесли эту культуру на Британские острова. К XVI веку мыльнянка широко применялась для стирки и мытья посуды, а также использовалась сукновалами, так как с ее помощью процесс заваливания поверхности шерсти идет гораздо быстрее. Многие музеи до сих пор используют мыльнянку в качестве деликатного средства для чистки ценных тканей. Стирка в домашних условиях производилась в бадье с горячей водой. Нижнее белье стиралось более тщательно и сушилось затем на шесте. Зачастую в воду при стирке добавляли для аромата орегано, латинское «ориганум вульгаре». После полоскания белье сушили и отбеливали, расстилая на траве и развешивая на солнце. Белье обычно было льняным. В богатых домах были собственные прачечные. Авторы известного труда по археологии средневековой Англии «Textiles and Clothing. Medieval Finds from Excavation in London», страница 1150-1450, пишут, что поскольку белое отглаженное белье было одним из главных признаков высокого статуса, у важных персон были личные прачки. Так, судя по сохранившимся документам, у королевы Изабеллы, жены Эдуарда II, в 1311-1312 годах было 2 прачки, занимавшихся бельем. Одна из которых, Жанна, стирала ее личное белье, а другая, Матильда, ухаживала за льняными тканями из ее домашней часовни. Приближенных королевы обслуживали другие прачки. Долгое время считалось, что стирка была чисто женским занятием, но не так давно это мнение было опровергнуто. Мужчин-прачек было мало, но они все-таки существовали. Так нижнее белье английского короля Эдуарда IV стирал его личный мужчина-прачка. Скорее всего, подобное практиковалось и другими высокопоставленными особами. В чем было дело? Стыдливости, боязни сглаза или уверенности, что мужчины все делают лучше, даже стирают, еще предстоит разбираться. Кстати, средневековых льняных изделий и даже их обрывков до наших дней дошло очень мало, да и те в основном скатерти, дорогие узорчатые полотенца из перуджи и церковные покрывала, которые редко использовались и, следовательно, редко стирались. Льняное волокно не очень долговечно, да и методы стирки в средние века были далеко не такие щадящие, как сейчас. Поскольку белье, в отличие от верхней одежды, стирали часто, сорочки и простыни переживали несколько таких стирок ядреным, щелочным мылом, после чего превращались в ветошь, которая шла на тряпки или разрывалась на лоскутки и использовалась для подтирания после туалета, и отправлялась в выгребные ямы, откуда современные археологи их остатки иногда и выкапывают. Прачки, кроме собственной стирки, занимались и глажкой. Льняные изделия, еще влажными, прогонялись через каландры с валиками. Кто видел такие ручные выжималки для белья, могут себе примерно представить, что имеется в виду. Это такая машинка с ручкой. Ее крутят, и белье, проходя между валиками, отжимается и разглаживается. Авторы «Textiles and Clothing. Medieval Finds from Excavation in London», страница 1150-1450, пишут, что в средневековой Англии каландры использовались для разглаживания льняных тканей, в том числе и новых перед продажей, и постиранных, тем более что лен после этой операции приобретал еще и некоторый глянцевый блеск. Кроме того, с их помощью проглаживали швы на изделиях, а также заглаживали складки на скатертях и полотенцах, чтобы они красивее смотрелись. Для того, чтобы разглаживать складки на одежде, существовали и более компактные приспособления, так называемые гладильные камни, похожие на что-то вроде гриба из стекла. Перед использованием их нагревали над паром. Подобные приспособления для глажки просуществовали много столетий с античности до XIX века, но параллельно с ними в средние века появился и предок современного утюга. В XIII веке придумали использовать плоский кусок железа с ручкой, который грели над огнем, а потом брали с помощью прихватки и утюжили им ткань. В XV веке его догадались сделать полым и насыпать угли прямо внутрь, превращая его в грелку и утюг одновременно. Впрочем, и те утюги, что надо было греть на печке, тоже продолжали существовать. Фабрицио. Вот и я. Мирандолина берет утюг. Хорошо нагрелся? Фабрицио. «Очень хорошо, сеньора». Мирандолина, Фабрицио нежно. «Что с вами? Вы какой-то смущенный». Фабрицио. «Да нет, ничего, хозяйка, ничего». Мирандолина нежно. «Вам нехорошо?» Фабрицио. «Дайте мне другой утюг, если хотите, чтобы я поставил его на огонь». Мирандолина. «Правда, я боюсь, что вам не здоровится». Кавалер. «Да дайте же ему утюг, и пусть он уходит». Из пьесы Карло Гальдони «Хозяйка гостиницы», 1753 год. Чистка одежды. О чистке одежды надо сказать отдельно, потому что, в отличие от современности, в средние века, да и потом еще несколько столетий, часто стирали только белье, а верхнюю одежду в основном чистили. Выбивали пыль, чистили щеткой, выводили пятна разными химическими составами, отбеливающей глиной, щелоком, золой, соком незрелого винограда и так далее. От жирных пятен избавлялись проверенным способом — мочой, иногда смешанной с другими не очень приятными веществами, например, желчью быка. На первый взгляд это кажется варварством и антисанитарией, но все не так просто. Между современной и средневековой одеждой все-таки большая разница. Сейчас наше белье состоит из нескольких небольших кусков материи, прикрывающих только интимные места, и одежда надевается почти на голое тело. Средневековый же человек был укутан в длинную рубашку. Женщина от плеч и до пят, мужчина примерно до колен. Мужская рубашка оборачивалась вокруг торса и ног и заправлялась в шоссы, средневековый вариант штанов. И верхнее платье тело почти не касалось. Вторая разница состоит в том, что современная одежда небольшая по размеру и достаточно легкая, тогда как средневековая опять же окутывала человеку сверху донизу, шилась из тяжелой шерсти на подкладке, много весело и дорого стоило. Из современной одежды к ней ближе всего будет пальто. Оно может выступать примерным аналогом средневековой верхней одежды. Думаю, теперь нежелание то и дело стирать становится более понятным. Даже в наше время при наших возможностях пальто, плащи и куртки стирают отнюдь не каждый день, а иногда и вовсе не стирают, а сдают в чистку, практически как в средние века. Что касается чистящих веществ, то они на самом деле были аналогами некоторых современных химикатов. Так, например, винный камень содержит кислоту, помогающую в очистке шерстяных тканей, загрязнения на которых обычно имеют щелочную среду. А желчь быка уменьшает поверхностное натяжение воды и позволяет средству лучше проникать в структуру ткани. К примеру, рецепт конца 15-го, начала 16 века. 6 бычьих желчных пузырей, столько же дождевой воды, полфунта винного камня, 2 лота квасцов. Лот — 1,32 фунта. Все это измельчить, добавить стакан уксуса, а также 1,5 лота молотого купороса. Выпарить 1/3 и использовать, как указано. Для использования возьмите новый лоскут ткани, смочите его водой и протрите им пятно или пятна. Когда лоскут высохнет, снова смочите его водой и растирайте до тех пор, пока пятно не исчезнет. Затем возьмите теплую воду и промойте место, где было пятно. Это фактически кислотный пятновыводитель. Сочетание кислоты, желчи, солей винной кислоты и квасцов указывает на его использование в качестве средства от растительных и жировых пятен и, возможно, от ржавчины. Купорос, вероятно, добавляли с целью придания темного цвета ткани в тех местах, где кислота и квасцы могли удалить часть красителя. То есть можно предположить, что этот рецепт использовался для чистки темно-коричневых и черных тканей. Рецептов возвращения цвета полинявшим или выцветшим вещам вообще было немало. Одежда стоила дорого, а красители, особенно растительные, были не очень стойкими. Как восстанавливается цвет зеленого шелка из Нюрнберг-Кунстбух немецкого манускрипта конца 15 века? Если вы хотите знать, как можно восстановить цвет зеленого шелка, то возьмите виноградные лозы и сожгите их дотла. Сделайте из золы раствор щелока, промойте им пятно и повесьте его сушиться. Не позволяйте солнцу светить на него, дайте ему высохнуть и получите хороший результат. Также можно восстановить цвет зеленой или коричневой шерсти. Хранение одежды. Содержать одежду, а также другие текстильные предметы, такие как скатерти, настенные ковры и так далее, в целости и сохранности, было тоже целым искусством. Ткани были натуральные, поэтому легко плесневели и гнили от влаги, выгорали на солнце, впитывали неприятные запахи. И, конечно, главным врагом одежды, по большей части, шившейся из шерсти и меха, была моль. Хранили все это в сундуках. Причем надо учитывать еще одну средневековую особенность. Знатные персоны, переезжая с места на место, возили с собой не только людей, но и мебель. И одежду, и ковры, и посуду. В общем, уезжая из замка, они оставляли там практически голые стены. Приезжали со всем своим обозом, например, в поместье, и пустой дом за несколько часов превращался в уютный и хорошо знакомый. Нетрудно догадаться, что в умении паковать вещи для хранения и перевозки люди в то время достигли высокого профессионализма. Конечно, одежду убирали в сундуки настолько чистой, насколько это было возможно, предварительно проветрив и вычистив щеткой. А белье, скатерти и салфетки тщательно выстиранными. Для предотвращения появления неприятного запаха их перекладывали мешочками с душистыми травами — лавандой, анисом, ирисом, розой, рутой и другими сильно пахнущими растениями. В бухгалтерских книгах короля Эдуарда IV, например, можно найти регулярные выплаты лавандовому человеку, поставлявшему сладкие цветы и корни, чтобы сделать королевские одежду и белье более здоровыми и приятными. Для борьбы с молью использовали полынь, валерьяну и руту. И обязательно периодически доставали всю одежду и проветривали ее, для чего выбирали сухой теплый день, чтобы не занести в сундуки влагу. Паразиты. Блохи в средние века, увы, не миф. И они оставались настоящим бичом человечества до самого недавнего времени. Казалось бы, в 20 веке, когда в каждом европейском доме есть горячая вода, канализация, когда можно мыться и стирать одежду хоть несколько раз в день, с блохами, вшами и клещами стало возможно справиться. Но стоит сделать хоть небольшое послабление, и эти милые насекомые мгновенно расползаются, и выводить их потом долго и сложно. Мало кто представляет, какую тотальную войну с насекомыми вели в советское время, и как много сил понадобилось, чтобы ее выиграть. Но даже сейчас средства от педикулеза то и дело оказываются востребованными. В средние века тоже шла непрекращающаяся война с блохами, но из-за отсутствия горячей воды и специальных средств, городской тесноты и скученности, присутствия в доме кошек и собак, эта война в лучшем случае сводилась к ничьей. Блох и вшей травили, давили, ловили специальными ловушками, вычесывали из волос, вытряхивали из постельного белья и одежды, но они все равно возвращались. Уже знакомый нам парижский горожанин приводит такие способы борьбы с блохами. Летом следи, чтобы в твоей комнате и в постели не заводились блохи, чего можно добиться 6 способами, как мне говорили. Я слышал от нескольких человек, что если разбросать по комнате листья черной ольхи, блохи запутаются в них. Далее я слыхал, что если ночью поставить в комнате 1 или 2 доски, на которых режут хлеб, смазанные птичьим клеем или скипидаром, и в центре каждой из них установить зажженную свечу, то блохи поспешат на свет и приклеятся к доскам. Другой способ, который я сам изобрел и который помогает. Возьми грубую ткань и разложи ее по комнате, накрыв постель, и все блохи, запрыгнувшие на нее, будут пойманы, и ты сможешь вынести их вместе с тканью куда захочешь. Далее, овечьи шкуры. Я видел, как на кровать клали солому, а затем стелили простыни. И когда черные блохи прыгали на них, то на белом они были хорошо видны, и их легче было убить. Но самый лучший способ — это бороться с блохами, прячущимися в покрывалах, мехах и чехлах, которыми покрывают одежду. Ибо знай, что я пробовал этот способ, и когда покрывала, меха или одежда, в которых завелись блохи, складывают и плотно упаковывают в сундук, туго стянутый ремнями, или в мешок, хорошо завязанный и накрытый чем-нибудь тяжелым, то вышеназванные блохи оказываются без света и воздуха и не могут вылезти наружу и сразу же погибают. Мортимер, рассказывая об Англии XIV века, пишет: «Искупавшись, вы еще и избавитесь от надоедливых насекомых, поселившихся на немытой коже». Ведущий английский врач Джон Гадсден особенно рекомендует для избавления от паразитов купаться в соленой или сернистой воде. Он считает, что таким образом прочищаются поры, где размножаются вши. Мужчины требуют от женщин в семье, чтобы те расчесывали им волосы, сидя у окна. Так легче увидеть в волосах вшей и раздавить их. Но слишком частое расчесывание волос у мужчин не приветствуется. Моралисты пишут целые трактаты, в которых осуждают датчан. Те якобы настолько себелюбивы, что каждый день причесываются, а каждую неделю принимают ванну. Женщины тоже попадают под огонь критики, в основном тоже из-за того, что уход за волосами считается себелюбием. Но не обращайте внимания на моралистов, большинство все-таки ценит чистоту. К тому же, поскольку женщинам запрещается появляться на людях с распущенными волосами, им приходится либо носить головной убор, либо делать прическу. А сделать прическу, предварительно не расчесавшись, невозможно. И мужчины, и женщины регулярно моют голову, для чего используют медные тазики. Вместо едкого мыла используется состав из пряностей, в частности корицы, солодки и кумина. К концу века люди стали внимательнее относиться к запахам. Популярной, особенно в городах, стала парфюмерия, особенно мускус, цибетин, лаванда и розовая вода. Надушившись ею, вы в буквальном смысле пахнете розами. Летом часто купаются в реках. Под конец дня сходить на реку вместе с другими работниками поместья — отличный способ отдохнуть. Когда вши и клопы сильно портят жизнь, а вы при этом пытаетесь еще и избавиться от неприятного запаха тела, то нет ничего важнее, чем хорошее чистое белье. Сам Гадсден рекомендует регулярно менять одежду. Мытье посуды. Услышав, как современные люди походя называют средневековье грязным, пишет Мортимер, Представьте себе домохозяйку XIV века, которая, засучив рукава, подметает холл, протирает столешницу, чистит одежду всей семьи, вытирает столовые приборы и промывает посуду. Представьте, как она с беспокойством рассматривает приближающуюся тучу, выложив на просушку постельное белье. Естественно, не за всеми домами так же хорошо ухаживают, но плохо пахнущие дома считаются рассадником греха, порчи и гнили. Никому не хочется, чтобы на него повесили такой ярлык. Все стремятся к прямо противоположному — чистоте и респектабельности. В деревнях и городках, где все друг друга знают, чистота дома — это даже не просто вопрос порядочности. Это может быть важной составляющей вашей репутации. В книге «Энциклопедия of Kitchen History» Мари Эллен Снодграсс рассказывается, что в средневековом словаре Джона Гарланда, 1220 год, упоминается посуда, которую чаще всего чистят. Котлы, бигдасны, кастрюли с ручками, кувшины, тарелки, сковороды, тазы, блюдца, бутылки с уксусом, миски и ложки, вертела, терки, крюки для мяса и жаровни. В больших хозяйствах при замках, трактирах или госпиталях были специальные котлы, в которых грелась вода для купания и для мытья посуды. Медную утварь полировали соком ревеня или щавеля. Оловянную посуду чистили хвостником обыкновенным — хипурис вульгарис. Стеклянную мыли в отдельном тазу, на дно которого стелили мягкую ткань, чтобы случайно не разбить, потому что стекло стоило дорого. Жир отмывали с помощью мыльного корня, возможно, мыльнянки лекарственной, качимы метельчатого или подобного им растения, которые высаживали неподалеку от кухни. Грязь на языке. Ну и, наконец, нельзя обойти вниманием такой важный аспект, как отражение гигиенической темы в низовой культуре, а точнее в тех ситуациях, когда люди и не стремились быть культурными. В книге «Блудливое средневековье» я довольно много писала о средневековых ругательствах, чаще всего имеющих сексуальный подтекст. Здесь же хочу еще раз остановиться на тех оскорблениях, которые усиливались именно антигигиеническим подтекстом. Для того, чтобы ругательство превратилось в отборное оскорбление, существовало четыре удобные темы — отсутствие личной гигиены, болезни, извращение и сравнение с животными. Все они использовались прежде всего против женщин, потому что к ним и в средневековом обществе тоже предъявлялись более высокие требования касательно чистоты, как внешней, так и внутренней. Чистота, как я уже говорила, была в средние века неотъемлемым признаком порядочного человека. Назвать женщину грязнулей уже значило обидеть ее до глубины души, унизить перед родными и соседями. Представьте, какой эффект производило выражение «ты грязная вшивая шлюха». Это похлеще, чем проститутка, поскольку низводит женщину на уровень дешевой, общедоступной женщины, которой побрезгует приличный человек. Тем более, что вши — этот бич человечества, борьба с которым не окончена до сих пор, в сочетании со словами «грязная шлюха» приобретают особый смысл и означают уже лобковых вшей. Перейдем к болезням. Можно сказать «гнойная шлюха» или «шелудивая шлюха». В обоих случаях ясно, в каком именно месте подразумеваются гнойники или струпья. В эпоху Возрождения такие ругательства стали еще оскорбительнее, чем средние века. Появился сифилис, и намеки на высыпание в интимной зоне стали восприниматься однозначно. Если очень хотелось оскорбить женщину намеком на какие-то присущие ей извращения, надежнее всего было назвать ее «шлюхой с горелой задницей» или «шелудивой задницей». Это открытый намек на частый анальный секс с разными мужчинами. В глазах средневековых людей пасть ниже, чем стать анальной проституткой, было практически невозможно. Еще одна специфическая группа оскорблений, характерная именно для средневековья, это сравнение с животными. Конечно, ослами, козлами, кобелями, суками, жеребцами, свиньями и так далее называют и сейчас. Но в наше время это просто грубые образные выражения. Мы знаем, какой именно набор отрицательных качеств подразумевается под каждым животным в нашей культурной традиции. И мы используем их для того, чтобы выразить целый спектр эмоций одним словом. В средние века подход был принципиально иной. О теории эволюции или хотя бы условном приравнивании животных к людям и речи не было. Человек стоял неизмеримо выше животного, потому что обладал бессмертной душой. Поэтому любое сравнение с животным было грубейшим оскорблением, ведь оно подразумевало принижение человека до уровня животного, лишение его божественной искры, а значит, и всякого права на уважение. Большинство сравнений с животными тоже касались секса. Так слово «жадда» означало дешевую наемную лошадь. Думаю, смысловая нагрузка в качестве ругательства ясна. Но за такое могли и в суд подать, потому что это был один из устоявшихся терминов, обозначающих проститутку, и оскорбленная женщина вполне могла повернуть дело против своего обидчика, требуя, чтобы тот либо доказал, что она занимается проституцией, либо понес наказание за клевету. Поэтому гораздо больше был распространен способ сравнивать с животными исподволь. Например, можно было сказать о женщине, что за ней все петухи, кобели, жеребцы бегают. Таким образом, хоть ее прямо и не назвали курицей, сукой, кобылой, смысл был понятен. Слово «бич» тоже имел более оскорбительный смысл, чем сейчас. В наше время «сука» — это более жесткий вариант стервы, и, несмотря на грубость, имеет некоторый лесный оттенок. В средние же века ничего лесного в этом слове не было. Его значение было буквальным. Самка, дающая любому желающему. А уж если сказать «сальтед бич», фактически это означает «сучка в течке», то это по степени оскорбительности уступало разве что шлюхе с горелой задницей, означая не просто неразборчивую самку, а еще и гоняющуюся за мужчинами и унижающуюся перед ними ради секса.